Глава вторая. Мы повернули назад и пошли в пустыню по дороге, что ведет к морю Суф. Так повелел мне Господь. Мы долго шли, огибая Сирские горы. Потом Господь сказал мне: «Хватит вам идти вокруг этих гор, поворачивайте на север и передай народу: вы пойдете по земле ваших братьев, потомков Исава, обитателей Сеира. Они боятся вас. Смотрите же, не начинайте войну с ними. Ни пяди их земли я не отдам вам, потому что Сеирские горы я дал во владение Исаву. И еду, которую вы будете есть, и воду, которую будете пить, покупайте у них за серебро. Господь ваш Бог благословляет вас во всех ваших делах, ведомо ему, как вы идете по этой великой пустыне. Уже 40 лет Господь ваш Бог с вами, и вы ни в чем не испытываете нужды. Мы ушли прочь от страны наших братьев, потомков Исава, обитателей Сеира, от дороги, что идет по Араве, от Элата и Эцион-Гевера, и направились в Моавскую пустыню. Господь сказал мне: «Не нападайте на моавитян, не начинайте войну с ними. Из их земель я ничего вам не отдам, потому что я дал Ар во владение потомкам Лота. Прежде там жили эмеи, народ большой, многочисленный и рослый, как анакимы. Их, как и анакимов, причисляют к рефаимам. Моавитяне называют их эмеями. А в Сеире прежде жили хореи, но потомки Исава завладели их землей, истребили их и поселились там. Сделали то же самое, что сделали сыны Израилевы в той стране, которую Господь отдал им во владение». «Вперед! — сказал Господь. — Переходите ущелье Зерет». И мы перешли ущелье Зерет. 38 лет шли мы от Кадеш-Барнеа, и вот перешли через Зерет. В нашем стане уже не было никого из воинов прежнего поколения, как и поклялся им Господь. Рука Господа настигала их в нашем стане одного за другим, и, наконец, никого из них в живых не осталось. Когда эти воины умерли, все до одного, Господь сказал мне: «Вы идете через Ар по Моавской земле, и скоро достигнете страны аммонитян. Не нападайте на них, не начинайте войну с ними. Из их земель я ничего вам не отдам, потому что я дал эти земли во владение потомкам Лота. Эту страну тоже причисляют к землям рефаимов. Прежде в ней жили рефаимы, которых аммонитяне называют замзуммеями. Это был народ большой, многочисленный и рослый, как анакимы. Но Господь истребил их. Аммонитяне овладели их землей и поселились там. Господь сделал для аммонитян то же, что сделал он для потомков Исава, живущих в Сеире. Ведь он истребил хореев, потомки Исава овладели их землей и живут там до сих пор. А аввеев, что жили в селениях вокруг Газы, истребили кавторине, народ, прибывший с Кавтора, и тоже поселились на их земле. «Вперед! — сказал Господь. — Переходите ущелье Арнон. Смотрите, я отдаю в ваши руки Сихона Амарея, царя Хешбонского, и его страну. Начинайте завоевание. Воюйте. С этого дня я буду вселять во все народы, какие есть под небом, страх и ужас перед вами. Услышав про вас, они будут дрожать и трепетать. Из пустыни Кедемот я отправил послов к Сихону, царю Хешбонскому, предлагая ему мир. Я велел передать ему: «Позволь мне пройти по твоей земле. Я пойду по дороге, не сверну ни вправо, ни влево. И еду, что мы будем есть, и воду, что мы будем пить, ты будешь продавать нам за серебро. Только позволь пройти по твоей земле, как позволили потомки Исава, живущие в Сеире, и моавитяне, живущие в Аре, и мы уйдем за Иордан, в ту страну, которую дает нам Господь, наш Бог». Но Сихон, царь Хешбонский, не захотел пропустить нас. Господь, ваш Бог, сделал его дух упрямым, а сердце непреклонным, чтобы отдать Сихона в ваши руки, что и свершилось. Господь сказал мне: «Смотри, сперва я отдам тебе Сихона и его страну. Начни завоевание этой страны». Сихон со всем своим войском вышел нам навстречу и вступил с нами в бой у Яхоца. Господь, наш Бог, отдал его в наши руки. Мы убили его и его сыновей, перебили все его войско. В ту пору мы овладели всеми его городами и предали их заклятию, уничтожили. В этих городах мы истребили и мужчин, и женщин, и детей, всех до последнего. Только скот и захваченную в городах добычу мы оставили себе. От Араэра, что над Арнонской долиной, и селение, что в долине, ни одна крепость до самого Галаада не смогла дать нам отпор. Господь, наш Бог, отдал нам все. Но на страну аммонитян вы не нападали, ни на долину реки Яббок, ни на горные селения. Так велел Господь, ваш Бог.